Хозяйка утром накормила нас с Владимиром Павловичем какой-то зерновой кашей и принялась слушать наши рассказы. Мы, памятуя неудачный опыт с разными собеседниками, были осторожны в оценках виденного и подбирали самую малость. Потом я разговорился с хозяйкой. Оказалось, что община жила здесь давно, со времени катаклизма. Тут был дачный поселок для небедных, в общем-то, людей. Незадолго до катаклизма они выстроили тут свои добротные дома, да так и не успели ими воспользоваться. Никто из богатых хозяев сюда не доехал и, видать, не доедет никогда. Поэтому здесь поселились несколько семей неформалов, бежавших из Твери. Неформалы плодились и множились, сохранили привычку своих хиповских родителей и пламенную любовь к какому-то профессору, которому молились наравне со скандинавскими богами. Профессор, видимо, из Тверского университета, был для них чем-то вроде Будды, только оставившим свое писание. Имена этих божеств довольно смешно звучали для меня, но они сами к ним за 20 лет привыкли. За 20-то лет и в Сталина, и брата его Кагановича поверишь, в этом я уже убедился. Хозяйку нашего дома звали Лариса. Лариса, Лара, это было прежнее имя. Тут в общине ее звали сложным именем, кончавшимся на «эль». Она девушка без возраста, подумал я сразу. В подземельях женщины стареют по-другому, там все другое. А здесь передо мной стояла женщина не то 20 лет, не то 40. Все из-за того, что она была такой подвижной. Носила Лара какой-то странный наряд, похожий на балахон, доходивший до щиколоток, только перехваченный под грудью каким-то руническим ремешком. К этим рунам я относился скептически, но ни с чем не спорил. Если уж я сдерживался перед адептами ночной красавицы, перед верующими как в богов Сталина, и не спорил с буддистами судного дня, то уж руническая вязь и кельтские молитвы меня точно не пугали. Математика положили в отдельную комнату, где он лежал, тупо глядя в потолок. Мне очень не нравилось, что он даже не бредит. Я давно не испытывал никакой корысти в математике и уж, конечно, забыл о его предложении о наградах и перемене места жительства. Это предложение мне сейчас казалось шуткой. Когда я о нем вспоминал, а вспоминал я о своей жизни до путешествия очень редко. И вот математик лежал как маленький сверточек, лишенный оружия и разлученный со своим грозбухом. Теперь я помогал выносить за ним горшок, а кормила его все же хозяйка. Математик оброс седой реденькой бородой, а я, каким лысым был, таким и остался. Владимир Павлович поселился в соседнем домике, сразу взявшись там за несложный ремонт. Потянулись вязкие и сонные дни, давно настала зима. Я учил имена чужих богов и местных кумиров и скоро перестал путаться в именах, кончавшихся на «горн» и на «эль». Вера тут была затейлива, но от нас, чужаков, ничего не требовали, кроме как не смеяться над святынями. «Трескучие» — это слово катал я на языке, потому что помнил его из книг, а только сейчас понял, что оно означает, потому что стояли именно трескучие морозы, и деревья рядом с домами общины потрескивали. Звуки разрывались и закладывало уши, особенно холодно было поутру, когда все пространство занимал морозный туман, в котором льдинки, казалось, висели в воздухе. Солнце поменяло цвет, стало темно-красным. Снег был повсюду, и все угловатое стало круглым. Утром эльфы просыпались поздно и большую часть дня ничего не делали. Три лишних рта их, казалось, не особо напрягали. Я только было заикнулся, что могу починить им какой-нибудь прибор с проводами, как меня поставили на место. Электричество здесь не признавали, а жили в основном по солнцу. Зима для обитателей поселка была временем праздным, за исключением тех, кто работал в мастерских в основном по дереву. Этим я не подошел и стал ходить к кузнецу. Кузнец, если его можно было бы описывать все в тех же терминах, был не эльф, а скорее гном, как и я. Это был кряжистый мужик, годившийся мне в отцы и раньше работавший на каком-то Тверском оборонном заводе. Тут он жил с самого начала, и в общину его привела младшая сестра. Сестру он сначала шпынял за подведенные синим глаза и причудливые татуировки, а потом стал ей благодарен за спасение. Это был настоящий русский человек, готовый поверить почти во что угодно, а если увидел ласку, то и вовсе в любое. Прибейся он к нашим буддистам, так обрил бы голову и с таким же благоговением говорил бы о перевоплощениях принца из далекой страны. Я нуждался в этот момент в друге, потому что Владимир Павлович удивительно глубоко ушел в свою личную жизнь, будто, наконец, нашел цель своего путешествия. Это было логично. В конце концов, у всех была своя цель и мечта, а вот он был мне бескорыстным помощником. Я не мешал ему и не маячил перед глазами, оттого и искал другого собеседника. Математик был похож на овощ и говорил связные фразы от случая к случаю. И вот я искал разговоров с кузнецом, чтобы лучше понять, как тут устроена жизнь. Я думал задружиться с ним, да как-то не вышло. Далек от меня был кузнец, спасибо и за то, что он пускал меня в кузню. Там я отрабатывал свой хлеб, поднося ему тяжелые заготовки, раздувая мехи, а то и сам молотком стуча по оранжево-красной и жаркой железяке. Меж тем все, что меня окружало, носило печать экзотической веры. Притолоку в моем доме украшал эльфийский узор, старательно выполненный когда-то шариковой ручкой и фломастерами. Вооружены обитатели поселка были в основном луками и длинными ножами, похожими на мечи. Ружей было совсем немного и все больше охотничий гладкоствол, видимо, оставшийся от исчезнувших владельцев домов. Мне объяснили, что отправляться в странствие за боеприпасами невыгодно и себе дороже, а снарядить самодельный патрон самодельной же дробью и своим порохом куда проще. Да и порох был для общины хоть и лучше электричества, но все же тоже не чист. Не любили они огня, и даже кузнец для них был человеком, каждый день входящим в контакт со злой силой. Да и не нужно им, судя по всему, было огнестрельное оружие. Луками они действительно владели виртуозно, ничего не скажешь, но охотились, кажется, и вовсе больше с помощью силков, медвежьих ям и засад. Боялись охотники только какого-то тотемного ежа, что жил на дальних пашнях за болотами. Этот ежик с пашен был нарисован почти в каждом доме, где висели на стене лук и стрелы, как напоминание об охотничьих правилах. Я часто ходил за водой, и снег под валенками скрипел, как музыкальный инструмент. Сначала я, признаться, боялся снега, от него резало глаза, но потом привык к яркой его белизне. Несмотря на все свои руны, эльфийская община исправно ходила в русскую баню, и я с ними. Эльфы набивались в баню партиями, но без половых различий. Нравы тут, как я сразу понял, были довольно вольными. Семьи плавно перетекали одна в другую, а дети бегали из дома в дом под присмотром взрослых, были они им родителями или нет. Как-то, вернувшись раньше и раздеваясь в сенях, я смотрел на то, как Лариса идет по тропинке, протоптанной в снегу, к дому. Она возвращалась из бани, и было видно, как от лица поднимается пар. Когда она вошла в дом, то окна в комнате от ее мокрых волос тут же затянуло рыхлым инеем. Пахло дубовыми листьями, березой и какими-то другими сектантскими травами. Мы, сев за стол, как Шерочка с Машерочкой, обнялись без слов и принялись пить какой-то отвар, а перед этим, когда она накрывала на стол, наши руки сближались и на секунду оставались одна в другой. Миска или чашка ставилась на стол, и прикосновение оканчивалось, но я, в общем, понимал, что это естественный ход вещей и к чему идет дело. Никакого другого чувства к ней, кроме как нежности, я не испытывал. Прошло несколько дней, и наступило полнолуние. Это был новый опыт. Я впервые смотрел на Луну без ужаса и вообще спокойно смотрел на ночное небо, не ожидая нападения. Я спросил как-то этих эльфов, не боятся ли они мутировавшей живности, но они даже не поняли, о чем это я говорю. Они были на свободе и с таким счастьем. Луна меня завораживала, и в лесной тишине мне слышались странные звуки. Я сказал Ларе, что слышу странные звуки в лесу. Мне было интересно, слышит ли она треск веток и движение животных по снежному насту. Она ничего такого не чувствовала, и я стал думать, что у меня галлюцинации. Но как-то я решил проверить место, откуда я слышал звук. Это было в километре от поселка. Я пошел туда днем и действительно обнаружил следы на снегу. Это был непонятный мне небольшой зверь, и следы были маленькими. Действительно, нормальный человек не мог слышать ничего на таком расстоянии. Но кто сказал, что я нормальный человек? Никто этого не говорил. А теперь, в ночь полнолуния, я слышал чересчур много. Потрескивание и шорох той природы, которая после катаклизма жила без людей.